После 1228 года и после татарского разгрома, когда значение Киева и Южной Приднепровской Руси пало окончательно, митрополиты киевские и всея Руси должны были обратить еще большее внимание на Северную Русь. И вот, под 1250 годом, встречаем известие о путешествии митрополита Кирилла II, родом русского, из Киева в Чернигов, Рязань, землю Суздальскую, и, наконец, в Новгород Великий. Но потом опять мы видим Кирилла во Владимире, в 1255 и при похоронах Александра Невского в 1263 году. После этого он ездил в Киев. О возвращении его оттуда летописец говорит под 1274 годом. В том же году Кирилл созывал собор во Владимире для исправления церковного. Наконец, перед кончиною Кирилл является опять из Киева в Суздальской земле и умирает в Переяславле-Залесском в 1280 году в княжение Дмитрия Александровича, но погребен в Киеве. Если мы на основании этих известий и не имеем еще права сказать, что Кирилл перенес кафедру из Киева во Владимир, то, по крайней мере, видим, что он несколько раз является на севере, и очень вероятно, что он жил здесь, если не долее, то столько же, сколько и на юге. Как то делал митрополит Евгений в словаре духовных писателей, том 1, страница 333. И если Кирилл II не сделал того, что обыкновенно приписывается митрополиту Максиму, не перенес пребывание с юга на север, то, по крайней мере, приготовил явление, необходимое по всем обстоятельствам. Любопытно также известие о кончине Кирилла в Переяславле-Залесском. Здесь мы можем видеть также необходимый по обстоятельствам шаг со стороны митрополита всея Руси, можем видеть предпочтение города, в котором живет сильнейший князь, городу, главному только по имени. Кирилл не дожил до важного для Северной Руси события — открытия борьбы между сыновьями Невского, старшим Дмитрием и младшим Андреем. Но он оказал участие в одном также значительном событии — именно в борьбе великого князя Ярослава Ярославича с Новгородом. Вследствие его посредничества новгородцы помирились с князем. С другой стороны, при Кирилле определились отношения ордынские. Все русские были обложены данью, исключая духовенство. Другим следствием терпимости татар было то, что в самом Сарае, столице ханов, учреждается православная епископская кафедра в зависимости от русского митрополита. В 1261 году Кирилл поставил в Сарай епископом Митрофана. Под 1279 годом встречаем известие, что сарайский епископ Феогност в третий раз возвратился из Царьграда, куда посылали его митрополит Кирилл и хан Менгу-Тимур, к патриарху и императору с письмами и дарами, известие любопытное, показывающее значение русского сарайского епископа для христианского Востока. Преемником Кирилла был Максим, родом грек. Нет известий, чтоб Кирилл ездил в Орду, но Максим отправился туда немедленно, по приезде в Киев из Константинополя. Сначала Максим показал, что столицей митрополии русской должен остаться Киев. Сюда в 1284 году должны были явиться к нему все епископы русские. В следующем году видим его на севере, даже в Новгороде и Пскове. Но во время знаменитой усобицы на севере между Александровичами мы не слышим о митрополите. Он остается в Киеве. Быть может, эта усобица и удерживала его на юге, потому что, как скоро она приутихла, Максим переселился совершенно из Киева во Владимир, пришел с клиросом и со всем житьем своим, по выражению летописца. Последний приводит и причину переселения. Митрополит не хотел терпеть насилия от татар в Киеве. Но трудно предположить, чтобы насилия татарские в это время именно усилились против прежнего. Таким образом, Максим сделал решительный окончательный шаг, которым ясно засвидетельствовал, что жизненные силы совершенно отлили с юга на север. И действительно, до сих пор, если Киев потерял прежнее значение и благосостояние, то значение и благосостояние поддерживалось еще на юго-западе, в Галиции, на Волыне. Но по смерти Даниила, Василька и Владимира Васильевича и здесь оставалось мало надежды на что-нибудь сильное и прочное. Максим недолго прожил на севере. Не оказавши нравственного влияния, посредничества в усобице между сыновьями Невского, он хотел воспрепятствовать усобице между князьями Московским и Тверским, но старания его остались тщетны. Он умер в 1305 году, и преемником ему поставлен был Петр, родом русский, из Волыни. После поставления своего Петр только проездом остановился в Киеве и спешил на север. Но и здесь пробыл недолго, отправился опять на юг. В Брянске он уговаривал князя Святослава, чтобы тот поделился властями с племянником, или даже оставил бы ему все, бежал бы из города, а не бился. Неизвестно, шел ли Петр далее Брянска на юг, и было ли прекращение Брянской усобицы главную целью его поездки туда. Всего вероятнее, что святитель возвратился из Брянска на север, во Владимир, ибо под следующим годом встречаем в летописи известие, что он не пустил Тверского княжича Дмитрия Михайловича идти войною на Новгород Нижний. Впрочем, за правильность порядка годов в летописных сборниках ручаться нельзя. Очень может быть, что митрополит был в Брянске и уговаривал тамошнего князя, когда ехал в первый раз из Киева во Владимир. После мы не встречаем известий о поездках святого Петра на юг. Митрополит Кирилл колебался между севером и югом. Максим переехал с клиросом и со всем житьем своим на север. Петр сделал новый шаг. Владимир, где поселился Максим, был столицей старшего князя только по имени. Каждый князь, получавший старшинство и великое княжение Владимирское, оставался жить в своем прежнем наследственном городе, и шла борьба за то, которому из этих городов усилиться окончательно, собрать русскую землю. И вот Петр назнаменует это окончательное торжество Москвы, оставаясь здесь долее, чем в других городах, и выбравши Москву местом успокоения своего на старости и местом погребения своего.